Жизнь здесь начиналась с чистого листа, и какой она окажется, эта жизнь еще никто не знал. Далеко впереди, над сверкающей в свете убывающего дня горной грядой, занимались сумерки. Горизонт темнел, проявив на своем густеющем полотнище зыбкие контуры первой звезды. Звезда медленно приближалась, набирала блеска и четкости, и, наконец, с наступлением полного заката обозначилась перед ним поверх соснового частокола, твердо и торжествующе, упрямо воскрешая в путнике неистребимость надежды. Дальше Удальцов уходил в одиночку. Летом 21-го, перебиваясь в Лондоне с хлеба на квас, Удальцов с отчаяния поступился гордостью, позвонил Ноксу. — Здравствуйте, генерал. Вас беспокоит полковник Удальцов. Помните, Омск, Ставку, Тобольский фронт. В трубке возникла пауза, которая, как показалось Удальцову, длилась целую вечность. Потом оттуда, словно из глубокого колодца, глухо, но отчетливо донеслось. — Извините, сэр, я вас не припоминаю. И связь тут же оборвалась. — Вот и все, господа хорошие. Вот и все. Анна Васильевна Тимирева умерла своей смертью в Москве 31 января 1975 года от Рождества Христова. Вместо послесловия. Из семейной хроники, написанной сыном адмирала Ростиславом Александровичем. Род Колчак внесен во вторую часть родословной книги дворян Херсонской губернии. Вторая книга, как известно, включает роды, получившие потомственное дворянство чинами военными. При ревизиях 40-х годов колчаки были утверждены в потомственном дворянстве указом Герольдии правительствующего сената от 1 мая 1843 года за номером 7054. По семейным преданиям, семья получила и русское подданство, и русское дворянство, и русский герб в начале царствования императрицы Елисаветы Петровны, около 1745 года. Но это может быть не совсем так, как будет видно дальше. Что, во всяком случае, верно, это то, что семьи отца и матери адмирала были из казаков, семья отца из Бугского казачьего войска, а матери из Донского. По преданиям, которые проверить исторически я не могу, семейные архивы погибли в России, колчаки происхождения половецкого. Это возможно. Теснимые татарами половцы частью слились с ними, частью ушли в Венгрию. Происходил ли адмирал Колчак от хана Кончака, треклятого и окаянного, или нет, не берусь сказать, да и тюркские корни двух кличек не те же. Кончак значит штаны, а Колчак — боевая рукавица, от слова кол — рука. Это стальной панцирь, покрывающий правую руку до локтя, кончающийся рукавицей из материи, левая рука прикрывалась щитом. Но на Урале есть вершина, название которой Кончаков или Колчаков камень. Во всяком случае, первый Колчак, о котором имеются исторические записи, в связи с русской историей, появляется в Боснии в 17 столетии и встречается с русской армией Петра Великого во время прусского злосчастного похода 1711 года. По хронике Ивана Никулчи, молдавского гетмана, этот колчак был серб, родом из Боснии, принявший мусульманство. Он при пруте был булюбаш, то есть полковник Катанов, маленький племенной вождь. Возможно, что его семья должна была уйти в годы Боснии от турок, и, как это было обычно у боснийского дворянства, он был принужден перейти в мусульманство для сохранения своего рода, когда турецкое иго ложилось все тяжелее на Боснию в 17 веке. Я расскажу о нем довольно подробно, потому что его личность связана со сравнительно малоизученной эпохой военной истории России времен Анны Иоанновны и фельдмаршала Миниха. Из памяти изгрызли годы, за что и кто в хатине пал. Но первый звук хатинской оды нам первым криком жизни стал. В тот день на холмы снеговые камена русская взошла. Так отразилась в наше время в стихах Ходосевича первая ода Ломоносова. Эта ода действительно может считаться началом русской поэзии. Она посвящена блаженной памяти государыне-императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года. Мало кто теперь читает оду Ломоносова, и мало кто теперь знает, что в первой его оде, в первый раз в русской печати, упоминается фамилия Колчак. Как в клуб змея тебя крутит, шипит под камень жало кроет, орел, когда шумя летит, и там парит, где ветра не воет. Пред Роской так дрожит орлицей, стеняет внутрь хотин своих, но что? В стенах ли может сих пред сильной устоять царицы? Кто скоро толь тебя, Колчак, учит российской вдаться власти? Ключи вручить в подданство знак и больше избежать напасти. Ломоносов, ода первая. Это переносит нас в царствование императрицы Анны Иоанны, а именно в 1739 год.